Карина заметила ее еще во время приветственной речи. Но подойти сразу не получилось, окружили гости. Беллтайн в этом году получился особенно массовым и веселым. Повсюду были музыка и смех, поднимались тосты, начинались пляски. Кто-то жарил зефир, кто-то хвастался возможностями. Один молодой перевертыш так и продолжил ходить на мягких тигровых лапах, вызывая умиление у дам. А у костра силач Катюша поднимала по 5 человек на одной руке под одобрительные крики толпы. Анна с Матвеем раздавали гостям конверты с майским хлебом из сшитого бисером мешка. Скоро будут выбирать жертву, которой придется прыгать через костер. Несколько девушек стояли в очереди, чтобы записаться на голосование за майскую королеву, а мужчины в другом конце двора готовили турнирную зону, чтобы определить короля. Света и Марат играли старинные английские баллады, и странное сочетание гитары и глюкофона делало атмосферу совсем сказочной. Рядом с ними развлекались новички. Мальчишка Фаер зажигал огоньки размером с теннисный мяч, а недавно получивший возможность левитации Антон Григорьевич, в прошлом профессор физики, поднимал их в воздух, выстраивая гирляндой. Оба смеялись, как дети. Это было здорово. Словно люди пытались оторваться по полной перед чем-то страшным. В воздухе альтернативной Москвы всегда висело напряжение. В последние месяцы оно особенно сгустилось. Но сейчас люди отбросили все тревоги и просто наслаждались тем, кто они есть. Им не нужно было прятаться, скрываться, стыдиться своих возможностей. Сегодня большинство из них не беспокоили откаты. Сегодня они были собой и не оглядывались через плечо. Кара могла бы наслаждаться вместе с ними, но все ее внимание было сконцентрировано на молодой женщине, смущенно наблюдающей за праздником из дальнего угла дворика. Как назло, Карину постоянно дергали, словно кто-то наверху не хотел, чтобы она добралась до Виолетты. То где тут пиво, то у нас маленький пожар, то нужны еще подушки. Подходили, благодарили, рассказывали последние новости. Она всем отвечала, всем улыбалась, конечно. Такова ее работа — быть опорой совиного гнезда. Но в суете выцепляла хотя бы секунду, чтобы обернуться к Виолетте, развести руками, прости, еще немного, и украсть взглядом новый факт о ней. Похудела чертовски. Ничего себе розовые волосы. Кто-то принес ей пиво, странно, раньше не пила его. И отвернуться, признавшись себе, что можно было бы просто бросить все и подойти к ней наконец. Можно было бы, Кара. Ты просто боишься. Очередной раз обернувшись, она увидела рядом с Виолеттой Анну. Их беседа была краткой и спокойной, но Карина напряглась. У них были причины не ладить. Анна вручила ей кусок майского хлеба, сказала что-то напоследок и отошла. Ви осталась, крутя хлеб в руках, но к ней почти сразу подошел незнакомый Ихтиандр и пригласил на танец. Карина смотрела, как они танцуют, очень внимательно. И Анну не замечала, пока та не тронула барменшу за плечо. «Что здесь делает вирус?» Кара с сожалением обернулась. «Пришла на Беллтайн. Прийти может любой альтернативный человек. Не из тех, кто связан с регистратурой. Здесь все с сигнальными татуировками, включая и нас с тобой. Значит, и мы связаны». «Но не все водят дружбу с Амадео. Она не... Ань, я ее пригласила, ясно?» Кара раздраженно выдохнула. «Она в городе проездом, позвонила мне, сказала, что хочет поговорить». «О чем?» Блондинка отвернулась от танцующих. В стеклах ее очков бликовало пламя. «Мне это не нравится». «Она просит помощи. В совином гнезде помогают всем». Карина прищурилась. «Ты сама ввела это правило. На нем все и держится». «Карина». Анна сняла очки и устало сжала переносицу. «Слушай, я все понимаю. У вас сложная история. Ты чувствуешь себя виноватой. Но подумай, ее не было 5 лет. Ее не было на твоем суде. Все это время она сидела в Милане и замечательно себя чувствовала. Но когда запахло жареным, а им запахло, ты знаешь. Каким жареным, Энн? Кара начинала злиться. Ты сходила к своей татуировщице, она тебе слила информацию про облаву на кукольную. Окей, ты права, это странно, что в Энсю взяли. Но больше не было ничего. Ничего особенно необычного. Те же самые вызовы, те же самые ихтиандры с гномами, случайно подпаленные файерами занавески, летающие предметы и прочая бытовая ерунда. С чего ты взяла, что что-то происходит? Не только это, Карин. Ты сейчас просто пытаешься сделать вид, что все в порядке. А я тебе говорю, что в воздухе пахнет войной. Анна потянула барменшу подальше от людей. Послушай, облава на кукольную, Саша, которая... Возможно, я этого не утверждаю. Шпионит для регистратуры, и у нее удовлетворение, значит. По теории библиотекаря, по крайней мере, она вполне может оказаться той, что видит истинных партнеров. История Насти с куклой, стычек и происшествий все больше, и альт людей. Вспомни, сколько раньше приходило на ежемесячные собрания. 5-6 человек. В прошлый раз их было 20. Это ты ждешь войны. Карина перешла на полушепот, но ее голос звенел от злости. Ты единственная, кто ее ждет, и ищешь любые подтверждения, что начинается революция. Но на самом деле просто высасываешь их из пальца. Мы открыли гнездо не для того, чтобы рушить все вокруг и устраивать кровавые бои с регистратурой. Мы открыли его, чтобы помогать людям, потому что больше им помощь получить просто негде. А сейчас? Что ты делаешь сейчас? Отказываешь человеку в праве на помощь? Человеку, которого я лично едва не убила, а ты меня покрыла в этом? Они замолчали. Во дворе продолжалось веселье. Саша лихо отплясывала в компании трех гномов. Данка наблюдал за ней, потягивая пиво. Ластик о чем-то вещал группе молоденьких девиц и, судя по их улыбкам, был на высоте. Света бросила гитару и пошла танцевать чикареру с физиком. В турнирном углу два парня боролись за звание майского короля. «Посмотри на них». Карина приобняла подругу. «Они ведь счастливы. Они не хотят войны, они хотят просто жить. Просто люди, которые устали прятаться и чувствовать себя плохими, больными и недостаточными. Возможности многое значат в их жизнях, но люди живут не только ими. А ты пытаешься построить армию, прикрывшись тем, что помогаешь всем. Я знаю, что ты хочешь для них лучшего, но они хотят просто жить». «Все хотят просто жить, сова», — улыбнулась Анна. «Но некоторые мешают жить другим. Я не агитирую никого идти штурмом на регистратуру, но чувствую, что все меняется». «Пусть». Барменша развернула ее к себе. «Но мы обещали помогать всем, кто обратился к нам и не причинял нам зла. Она не причиняла, ты знаешь. И значит, надо держать слово». Анна вздохнула. Виолетта как раз закончила танцевать и теперь озиралась по сторонам в поисках Карины. «Ладно, иди к ней. Но обещай мне три вещи». Блондинка взяла руку Карины и закатала рукав ее рубашки, обнажив татуировку сову. «Во-первых, ты будешь осторожна и трижды подумаешь, прежде чем ввязываться в какие-нибудь истории. Головой, а не сердцем. Во-вторых, ты будешь держать меня в курсе». «Договорились, мамочка», — закатила глаза Карина. «Ты забыла про третий пункт. В-третьих, если это будет необходимо, если ты или кто-то другой будет в опасности, ты используешь свою возможность». «Даже?» — Анна взмахнула рукой, останавливая возражение. «Если придется использовать принуждение на ней». Карина молчала, отведя взгляд. «Я не смогу». «Сможешь. В опасности, может быть, и она, знаешь ли. Все, иди, пока я не передумала». Анна отпустила ее руку, мимолетно погладив запястье. Кара улыбнулась ей и направилась к Виолетте, оставляя женщину наедине с непонятной тревогой и очень дурным предчувствием. Анна наблюдала, как барменша перекинулась по дороге парой слов с Сашей, пожала кому-то из гостей руки и, наконец, подошла к Виолетте. Наблюдала, как они говорили, и какая у Карины была каменная спина, и как она расслабилась через минуту. Она видела, как они смотрели друг на друга. Это был трепет и восторг, и связь, которая с годами не ослабла. Она смотрела за каждым их жестом до последнего момента, пока они не направились к выходу из гнезда. Вот они исчезают за спинами танцующих чакареро людей, а через мгновение их уже и вовсе нет во дворике. «Хоть бы это была просто ревность», — думает Анна, возвращаясь к гостям, но внутри что-то продолжает неметь. «У Карины сова?» — восклицает Саша, когда барменша, пожелав им хорошего вечера и махнув рукой, куда-то уходит. «А я думала...» «Что ты думала?» Данка все еще рядом с ней. Он не отходит от нее весь вечер, хотя нельзя сказать, что его присутствие как-то влияет на ощущение праздника. Он мало, но едко говорит, часто хмурится и много пьет, хотя пьяным не выглядит совсем. Когда Саша спросила его об этом, он усмехнулся и сказал, что в его случае самый крепкий алкоголь — это что-то вроде кефира. Данка все еще с ней. Александра не понимает, почему, но и не хочет задумываться. Его присутствие похоже на охрану, только непонятно, кого он охраняет — Сашу или обитателей гнезда от Саши. Доверия в его взгляде нет, но и враждебности тоже. По крайней мере, он проясняет какие-то странности, незнакомые ей, и Саша за это благодарна. С ним рядом почему-то спокойнее и легче, и даже самые веселые танцы нравятся ей меньше, чем его ядовитые комментарии. Лучше бы об этом не размышлять. «Татуировка». Саша понимает, что задумалась и затянула с ответом. «Я думала, сова у Анны или у тебя». «Нет, сова у Карины, поэтому и совиное гнездо. Почему ты думала, что у меня?» Он смотрит на нее пристально. Всегда пристально, и глаза у него все-таки бывают пугающими. Не привыкнуть. Но лгать нельзя, она это уже знает. Когда я была у Майи, она сказала, что птицы редко получаются, все больше какие-то узоры. Упомянула, что есть только сова у кого-то из гнезда. Почему-то я подумала на себя. «Почему-то?» — Данка наклоняет голову. «Это не ответ. Ты закрыла ответ информации, которая его имитирует, как знакома, как все остальные. Прекрати. А что, ты что-то скрываешь? Существует личное. Люди не всегда хотят рассказывать тебе все. Всегда, когда я этого хочу», — лениво замечает он, и Саша вспыхивает. «Слушай, ты...» — она вскакивает на ноги. «Какой же ты засранец все-таки? Самовлюбленный, истеричный, инфантильный, уверенный, что мир вертится вокруг тебя. Просто король горы, серьезно. Что ты сделаешь? Применишь на мне свою кристальность? Валяй, только я тогда применю на тебе удовлетворение. И как тебе понравится быть влюбленным в меня идиотом, готовым на все ради разрядки?» Он тоже встает, но медленно, как-то даже задумчиво, смотрит на нее раскрасневшуюся, взъерошенную, изучает. О, она долго терпела, пора уже высказать ему все, чтобы знал, чтобы понял, чтобы смыл с лица эту отвратительную маску пренебрежения. У него всегда такое лицо, словно ему брезгливо находиться с людьми. Он вытаскивает из них худшие стороны за мгновение, но в людях есть и другое, светлое, яркое, важное. А ему наплевать на все, на всех наплевать, кроме себя. Она, поймавшая волну смелости и алкоголя, как раз подбирала максимально острые слова, когда Данга вдруг шагнул к ней совсем близко и обронил спокойное. «Возможно». И сразу добавил. «Давай». «Что?» — растерялась Саша. «Давай», — пожал он плечами. «Я понятия не имею, как это быть в кого-то влюбленным. Я никогда не влюблялся. Может быть, мне понравится. Может, нет. Но ты хороший способ это проверить. Ты в своем уме? Она отвернулась. Я тебе не подопытная крыса. Нет, ты будешь скорее экспериментатором. Он обошел ее и снова встал напротив. Давай, я этого хочу. А я нет. Я применю к тебе кристальность, буднично сообщил он. А я... Я пойду к Анне и расскажу ей, что ты творишь. О, ну это по-взрослому. А по-взрослому вести себя, как 15-летний придурок. Их спор прервал звук импровизированного гонга. Эта Света забралась на стол и била по кастрюле ножом. «Всем-всем-всем! Подходите ближе к арке. Сейчас будем женить короля с королевой и выбирать жертву!» Люди отозвались одобрительным шумом и потянулись к ней. Данка посмотрел на Сашу. «Мы вернемся к этому разговору», — сказал он. «Позже». «Чёрта с два!» Александра развернулась и одна пошла к арке. Там уже собрались почти все. Фаеры запустили несколько огней над аркой, где стояла Света. Она зааплодировала, наблюдая, как огонь рассыпается искрами над ее головой. Толпа ее поддержала. «Ну ладно, хватит фокусничать», — Света взяла микрофон. «Итак, мы приближаемся к самой кульминации Белл-тайна — свадьбе майских короля и королевы. Король у нас уже есть, Валентин. Где вы?» Валентин победил своих соперников в честном бою, так что давайте ему похлопаем громко. Люди засвистели, одаривая победителя овациями. Высокий мужчина в очках раскланялся. «Прежде чем мы узнаем, кто станет королевой, а выбор у нас сегодня богатый», — Света указала на целую группу женщин, украшенных цветами. «Мы должны узнать, кто станет жертвой. Напоминаю, что жертва, во-первых, должна прыгнуть через костер, а во-вторых, она считается мертвой. Раньше с жертвами не разговаривали целый год. У нас такого правила нет, но вместо этого каждый желающий может задать жертве вопрос, и она должна будет ответить честно». «Вот бы выпал Фантомас!» — крикнул кто-то из задних рядов. «Вот бы выпал Данка! Мы бы оторвались!» — крикнул Ластик. Народ засмеялся. Саша тоже усмехнулась. «Сейчас узнаем», — улыбнулась Света. «Прошу всех раскрыть упаковочную бумагу и посмотреть на свой майский хлеб. У кого на нем метка золой, тот и жертва». Люди зашелестели бумагой. Отовсюду раздавались смешки и комментарии. Некоторые заглядывали за плечо соседу, стараясь первыми обнаружить жертву. У Саши, к счастью, оказалась обычная белая булка. У Данка, к сожалению, тоже. «Это Анна!» — крикнул кто-то, и толпа принялась улюлюкать. «Анна сегодня жертва!» Блондинка, только раскрывшая свой хлеб, вздохнула и подняла его над головой. Вся корочка была черной. Женщина начала пробираться к арке через толпу под хохот и улюлюканье. «Позовите жертву! Приведите жертву!» Начал кто-то петь, и все сразу подхватили. «Жертве не скрыться, жертве не смыться, майскими ночами боги за плечами ждут свою жертву, майскую жертву. Кто золой помечен, тот уже не вечен, ну уже без лжи, все расскажи». Анна вышла к арке, с улыбкой покачала головой, глядя на толпу. Света только развела руками. «Сама придумывала правила. Исполняй теперь». Она вручила блондинке второй микрофон и спросила в свой. «Ну как? Сначала королеву выберем или жертву помучаем?» «Жертву!» — крикнули из толпы. «Выбирай, Аннет, что первое, через костер прыгать или на вопросы отвечать?» Анна что-то сказала ей, и Света кивнула. «Вопросы. Ну ладно. На первые три вопроса жертва отвечает перед всеми. Потом можно задавать лично. Кто будет первым?» «Я!» — крикнула женщина из гномов, которую ранее обнимала Карина. «Аня, ну-ка признавайся. Карина так и спит в своих суровых черных джинсах. Или у нее тайная ночнушка с розовыми мишками?» Люди засмеялись. Анна улыбнулась. «Ну, про других как-то не очень хорошо спрашивать. Но скажу по секрету, Карина — большая любительница шелковых пижам». Толпа на эти слова взорвалась шутками и хлопками. «Дальше. Еще кто какие секреты хочет узнать?» «Я хочу узнать», — раздался странный безэмоциональный голос у входа в гнездо. «Давно ли ты наши секреты сливаешь в регистратуре?» На мгновение повисла тишина, но почти сразу толпа недовольно зароптала. «Это кто там умничает? Ты язык-то придержи! Не надо на Анечку нагонять, а то мы за Анечку сами нагнем. Кто это сказал?» Анна принялась озираться, пытаясь увидеть автора вопроса, и увидела. Прямо около входа застыли Настя с куклой Машей. И, видимо, Настя была в бешенстве. Кулаки сжаты, щеки красные, глаза тоже, словно она только недавно плакала. Кукла, стоявшая рядом с ней с мечтательной улыбкой, выглядела жутким контрастом, особенно учитывая то, что говорила именно она. «Я хочу узнать», — повторила кукла, управляемая Настей. «Как давно ты докладываешь в регистратуре о нас?» «Что случилось?» Анна недоуменно смотрела на нее. «Что ты говоришь такое?» «Настя, если ты шутишь, то это не очень удачная шутка». Света тоже подняла микрофон. «Я не шучу», — сказала кукла и пошла сквозь толпу за Настей к арке. «Я, черт возьми, серьезно, как никогда. Ты говоришь, что в гнезде можно получить любую помощь, и об этом никогда не узнает регистратура. Ты говоришь, что мы под вашей защитой и в безопасности. Ты повторяешь это всем. Так при всех сейчас объясни, почему библиотекаря только что забрали жандармы по твоему доносу?» В толпе зароптали. «Как забрали? В смысле? Что она говорит?» «Я не понимаю». Аня беспомощно взглянула на Свету, потом поискала глазами Данилу. «Данка, ты где?» «Я тут». Он выбрался из толпы, серьезный и взволнованный. «Не переживай, сейчас разберемся. Настя, позволь мне применить к тебе кристальность». «А зачем кристальность?» Все тем же механическим голосом сказала кукла. Настя перед ней сощурилась и подошла совсем близко к Анне. «Я ей сама все расскажу. В 10 вечера я зашла за библиотекарем, как мы и договаривались. Мы должны были вместе ехать сюда. Знаешь, что я нашла в библиотеке? 15 жандармов, один из которых коленом прижимал Давида Александровича к полу. Он едва дышать мог. 1/2 книг в клочьях. Еще часть реквизировали. Библиотеку опечатали. Меня выгнали, а его увезли. На двери листок. Опечатано по распоряжению регистратуры за злостное несоблюдение инструкции. Я пыталась выяснить, в чем дело, объяснить, что это какая-то ошибка. И знаешь, что мне сказали?» Анна молча смотрела ей в глаза. Настя сжала губы. Кукла за ее спиной продолжила. «Мне сказали, чтобы я не лезла, чтобы лучше пошла домой и попрощалась со своим Сережей и вашей секс-игрушкой, что на библиотекаря сегодня разнарядка от канцлера, а потом и на меня придет. И не только на меня. Этот, который главный у них, сказал: иди поблагодари свою подругу Аню, она нам много интересного рассказала». Повисло молчание. Толпа затихла. Люди внимательно слушали. Света переглянулась с Данко. Он покачал головой. «Она говорит правду. Или думает, что правду, но точно не лжет. Настя, я никогда в жизни не выносила ни единого слова о том, с чем к нам обращались в совиное гнездо». Медленно и весомо проговорила Анна. «У каждого из присутствующих здесь своя история. Я знаю их все. Многие — Карина, кое-что — Данка, Света и Матвей. Но никто из нас никогда не сливал ничего в регистратуру. Все знают это. «Мы знаем!» — крикнули из толпы. «Мы верим Анне!» Большинство одобрительно зашумело, выражая согласие, но некоторые, особенно новенькие, остались стоять молча. Молчал и Ластик. Он вообще старался быть как можно менее заметным. «Я тоже вам верила», — сказала кукла. И Настя рядом с ней вздернула подбородок и повернулась к Свете. «И тебе я сразу поверила, еще в больнице. Знаешь, до сих пор верю. Но что думать, не знаю. Я сказала этому жандарму, что он врет. А он рассмеялся и показал мне кое-что. Фотографию записи, сделанной твоей рукой. Уж в почерках я хорошо разбираюсь. Запись о том, что я рассказала брату о своей возможности. Я говорила тебе это, когда рядом не было никого. Ты помнишь, что посоветовала мне?» «Я посоветовала молчать об этом», — пробормотала Аня. «Да, потому что разглашение информации о возможностях и альтернативном мире карается лишением возможности». Вот теперь тишина стала абсолютной. Никто не издавал ни звука, все замерли, прислушиваясь. Каждый знал — лишение — это смерть. Долгая, безумная и неминуемая. И каждый из присутствующих хоть раз нарушил эту заповедь инструкции, да и не только эту. Если вскроется хотя бы маленькая часть из того, о чем знали в совином гнезде, лишение ждет всех. «Я не делала этого», — твердо сказала Анна и обернулась к толпе. «Вы знаете меня много лет. Я не делала этого». «Слушайте!» — крикнула знакомая женщина из гномов. «Это бред какой-то. Мы действительно знаем Аню. И Карину, и Данка, и Свету. Да тут все им по гроб жизни должны. Сколько раз они вытаскивали наши задницы. И это под самым носом регистратуры». «Вот именно», — вдруг сказал Фантомас. «Под самым носом регистратуры столько лет находится оппозиционный пап. Его ни разу за эти годы не тронули». «Если ты такой подозрительный, так что ж ты сюда за помощью своих водолазов гоняешь?» Голос женщины изменился, ее поддержали другие гномы. «Я всего лишь задаю вопросы», — процедил Ихтиандр. «У нас же сегодня жертва обязана отвечать на все вопросы. Вот и послушаем». «Я бы и тебе пару вопросов задала, знаешь ли?» Во дворе гнезда как будто резко включили звук. Все заговорили разом. Большинство набросилось на Фантомаса, но некоторые его точку зрения поддержали. На поляне ощутимо сгустился воздух. Разгоряченные алкоголем, возбужденные праздником, люди не сдерживались в выражениях. Это грозило перейти в солидную драку. Возможно, даже в побоище. «Тише, тише, пожалуйста!» Света пыталась образумить толпу, но ее не слушали. «Давайте успокоимся». «Черт, где Карина? Мы их не уймем». Данка судорожно оглядывался в поисках барменши. «Она ушла», — Анна говорила словно во сне. «Я сама ее отпустила». «Ее нет. Надо что-то делать. Света, может, ты голосом успокоишь? Они меня просто не услышат сейчас», — крикнула девушка. «Ты смотри, какой шум, я даже через микрофон не потяну». «А Ластик где?» «А что, Ластик, память им зачем стирать?» А во дворе становилось все горячее. Кто-то из ихтиандров неудачно взмахнул рукой, задев гнома. Гномы восприняли это как призыв к действию и навалились всей крепкой приземистой толпой. Попавшие в переплет нейтральные альт-люди выскакивали с поляны и расходились в стороны, а гномы с ихтиандрами уже потихоньку переходили от пихания к полноценному мордобою. «Черт, что делать? Нам надо срочно развести всех, они реально передерутся!» — крикнула Света. «Нужно как-то привлечь их внимание», — пробормотала Анна. «Но я не знаю. Вот это всемогущее совиное гнездо!» — Механическим голосом куклы заметила Настя. «Драку разнять не могут на собственной земле». «Ты-то не лезь, достаточно наворотила». Данка заметил Сашу, которая отбежала в сторону от драки и теперь пряталась за сильной Катей, которая уже потирала кулаки. «У меня идея. Сейчас». Он спрыгнул с импровизированной сцены и рванул к Александре, по пути хлопнув по спине одного из молодых фаеров. «Быстро! Нужна ваша помощь! Тут сейчас война начнется!» — крикнул он. «Что? Что я могу?» Саша отстранилась от него, она была в ужасе. Ей никогда не доводилось видеть настоящей драки, а в такой толпе даже к выходу из дворика было не пробиться. Фаер и Катя, наоборот, наклонились к нему поближе. «Лёня? Лёня, да?» Фаер кивнул. «Можешь огонёк запустить над аркой побольше, чтобы все увидели?» «Могу», — кивнул тот. «Катерин, нужно уронить что-то большое, чтобы громыхнуло». «Могу вон дерево майское уронить. Пойдёт?» — оживилась женщина. «Нет, это опасно. Может на кого-нибудь упасть. Давай вон трубу ту, через которую короли прыгали. Долбани об асфальт». «Не вопрос». «Саша». Данка повернулся к девушке и взял её за руку. «Я знаю, что тебе сейчас страшно. Но надо помочь. Всё просто, смотри. Сейчас Лёня запустит огонь, Катя постучит трубой, люди обернутся. Тебе нужно будет использовать возможность и попросить их успокоиться и сказать им разойтись по домам. Сможешь? Мы не справимся без тебя». «Я... ладно». Он так смотрел на неё, что Саша просто не могла отказать. «Я попробую». «Отлично». Данка потянул её к арке. Через несколько секунд раздался дикий грохот. Это Катя со всей силы долбанула трубой об асфальт. Многие обернулись, и тут Фаер выпустил длинную струю огня. На это отвлеклись остальные. Данила крикнул: «Давай!» И Саша, словно её толкнули в спину, сделала шаг вперёд и стянула резинку с волос. Видимо, сказались тренировки с Амадео. Она почти физически почувствовала контроль над каждым, кто смотрел на неё. Это вышло легко. Она словно качалась на волнах чужого внимания, и с каждой волной ощущения становились всё более сильными. Всё новые взгляды она ловила, и чем больше людей смотрело на неё, тем ярче становилось чувство контроля. Это было очень приятно. Её как будто окунули в расплавленный шоколад. Она и не знала, что может быть настолько пьяной и всевластной. Если Карина ощущает хоть долю этого блаженства при принуждении, то каких трудов ей стоит сдерживаться и не использовать его? Как ей это удаётся? «Саша». Голос Данка звучал как через воду. Ей совсем не хотелось слышать его. «Давай, не тяни. Просто скажи им, успокойтесь и идите домой». «Чего ты хочешь?» — раздалось из толпы. «Скажи, чего ты хочешь, я всё исполню! Скажи, чего ты хочешь!» Подхватил ещё кто-то, и тут же эхом послышалось со всех сторон. «Чего ты хочешь, скажи!» «Саша». Снова Данка, уже резче. «Помни, что тебе могут сказать «нет».» Она моргнула. Она знала, что «нет» — это плохо, с ней что-то будет нехорошее, но не могла вспомнить, что именно. Да и разве это важно? Здесь столько людей, и все они хотят только её. Они любят её. Они готовы на всё ради неё. Она как раз загадывала любовь на той сирене. Вот и сбылось её желание. Разве это не стоит всего? «Саша!» — крикнул Данка. «Говори скорее!» Было в его голосе что-то такое, что выдернуло её из неги. Может быть, и не он был причиной, просто в голове вдруг резко поселилась знакомая боль, и Саша вспомнила, почему «нет» — это плохо. Ночь была на исходе. Плата за возможность возвращалась. «Я хочу, чтобы вы все успокоились и пошли домой», — наконец сказала она, слыша свой голос словно со стороны. «Приятных снов». По двору эхом раскатился один общий вздох. Лица всех присутствующих людей расслабились. Они выглядели такими довольными, такими счастливыми. Странно было думать, что некоторые из них всего пару мгновений назад лезли в драку. Без единого слова, без единого лишнего движения они пошли к выходу. Гномы в подвал, ихтиандры в канализацию, остальные к воротам. Никто не толкался, никто не замечал, если его случайно задевали в толпе. Все они были абсолютно спокойны и абсолютно счастливы. Через минуту во дворе не осталось никого, кроме команды «Совиного гнезда» и Саши. Даже Настя, Фаер и Катя ушли. Видимо, их тоже зацепило. А Саша вдруг почувствовала нечеловеческую усталость. Ее словно лишили костей. Она бы упала, если бы Данка не поддержал ее и не посадил на подушку. «Ты молодец», — тихо сказал он, повязывая резинку обратно на ее волосы. «Посиди. Воды принести?» Она только молча покачала головой. Анна, все это время стоявшая рядом в трансе, громко вздохнула и закрыла лицо руками. Света усадила ее рядом с Сашей и тоже рухнула на соседнюю подушку. «Спасибо», — проговорила Аня. «Боги, это кошмар какой-то. Что происходит?» «Не знаю». Данка достал пачку сигарет и протянул ей. «Но одно могу сказать точно. Спокойная жизнь закончилась». «Ты была права». Они закурили, глядя на пустой двор. Вокруг были следы и праздника, и драки. Сложно было поверить, что весь этот вечер, начавшийся так весело и красиво, превратился в такой ад. Данка заметил у арки кусок майского хлеба с черной корочкой и пнул его ногой. «Год, с жертвой не говорили, значит?» «К черту такие традиции!»